do shit until they murder me. Здравствуйте. Я вас слушаю. Это компания МБА Финансы. Я специалист Круговых Елена Васильевна. Ведется запись разговора. Звонок вам поступил по поводу Дамира Ильясовича. А кем приходится он вам? Это тайна нашей частной жизни. Еще раз не поняла. Что вы сказали? Кем он мне приходится? Тайна нашей частной жизни. Да вы что? А почему вы отвечаете по его телефонному номеру? С чего вы взяли, что это его телефон? Потому что мы с ним общались неоднократно. Когда вы с ним общались? Ой, неоднократно мы уже с ним общались. Когда вы последний раз с ним... зафиксирован разговор. Да что вы врете-то? Этот номер у меня находится уже, я не знаю, месяца три, наверное. Это вы 19 апреля. Вот чуть-чуть сумасшедшие. Не могли вы с ним общаться? Это мой номер. Дамиру Ильясовичу, что времени для а не пойти бы вам нахер с таким тоном повелительным, передавайте. А я вам не желаю ничего доброго. Здравствуйте. Да. Это компания «Эверест», и я инспектор Кейтова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, я правильно понимаю? Да. Угу. Анастасия Сергеевна, звонок вам поступил, потому как на сегодняшний день у вас есть долг. Долг, насколько я вижу, непосредственно перед микрокомпанией «Макроранья Манеза» в объеме 91 950 рублей. Также на данный момент я вижу, что у вас... Еще один вопрос, но это не моя юрисдикция. Поговорим по Манеза макро. Соответственно, Анастасия Сергеевна, для вас компания выдвинула требование произвести оплату вашего долга в течение 3 дней. Соответственно, 24, 25, 26 число. Какое из дней вы будете разбираться с вопросом? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Что еще раз? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Какими третьими лицами, Анастасия Сергеевна? Какими, как вы, Крета? Ну, какими третьими лицами, объясните мне. Объясните. В это время у вас было надлежащим способом. Вы не один день с нами общаетесь. Ага, что вы врете-то надлежащим способом? Каким это надлежащим? Анастасия Сергеевна, кто еще на данный момент вводит кого-то в заблуждение? Вы, Крета, вы врете по старой доброй традиции. Да, в любом случае. Я же прям вот сижу и только ввожу все в заблуждение. Да. Ну, вот сейчас вы знаете, первый раз были искренне на этой работе. Я надеюсь, сарказм знаете, что такое? Или сами только сарказм? Я удивлена, что вы это знаете. Такие слова прям откуда? Ой. Алексей Коля Кретовой. Вообще на данный момент хотя бы погромче начали говорить. Зачем? Анастасия Сергеевна, ну не на данный момент. Что на данный момент? Состояние, я так понимаю, вот ваши данные. Чего? А, думаете, им вообще к какому-то финалу придется, да? Чего? Кому еще раз? Что еще раз? Повторяем еще поведение, да, им думаете, что к чему-то хорошему придете? Я же сказала, что не буду с Кретовой обсуждать ничего. И что теперь? И все. А когда, Анастасия Сергеевна, вы оплату произведете? Не касается вас Кретова это. Касается, Анастасия Сергеевна. Докажите. Касается. Соответственно, Анастасия Сергеевна, у нас договор с вашей компанией взаимодавцем. Я вам это уже объясняла не раз. Только на словах. Ну, так вы осознаете, что на данный момент... Никаких доказательств. Что на данный момент вы должны компании, ни папе, ни маме, которых можно взять, когда захочешь отдать. Знаете, этом? Никому ничего не должно. Вы это знаете? Кретова опять врет. С чего вы это решили? Как вы можете доказать обратное? А вы можете спокойно зайти в госуслуги или делать запрос в бюро кредитных историй. Там информация по долгам есть. Угу. Соответственно, Анастасия Сергеевна, 24, 25 или 26 число вы произведете оплату. Это было утверждение? Или далее мне ставить также уклонение? Вы можете ставить все, что хотите. Себе на лоб желательно. Как мне клеймо. На данный момент поступить? У нас прям 20 на данный момент. Слово «паразит» у вас. Все соответственно. Ну, Сергеевна, когда вы произведете оплату? Соответственно, на данный момент. 25-го, 25-го или 26-го числа? Третьего. У вас немножко надо подправить фамилию на Кретинова. Я же уже сказала, не буду когда с вами обсуждать. Когда вы оплату свою произведете, долго вашего? Сказала, вы думаете, к чему-то хорошему это все приведет? Кретинова, ничего. Или вы думаете, этот камушек вас на дно не утянет? Там уже валун у вас. Ой, божечки, какие метафоры лиричные. Да, Анастасия Сергеевна, что здесь такого? Ну, смешно. Вот мне интересует больше вопрос не того, как я разговариваю. Меня интересует вопрос, когда вы оплату произведете. А зря. Вот если бы вы думали в первую очередь о том, как вы разговариваете, а не то, о том, когда я оплачу, то вы бы вонючей звонюкой не работали бы. Анастасия Сергеевна, к вам то же самое могу, в принципе, произвести. Что вы можете произвести, кроме говна, который из вас выливается? Что вы можете произвести? Что не защитить, не обеспечить, вы себя не можете, только переходить на личность. Да где личность-то, Кретинова? Да, только можете, собственно, в принципе, как-то унизить другого человека. А ты что за свои действия? Ну, поплачьте, пойдите. Обиженки. Я зачем? Вы знаете, сколько у вас таких? Да знаю, что вы ежедневно с утра до вечера обтекаете от говна, которым вас поливают, Кретинова. Однако рано или поздно эти люди платят за это. Ага, карма, конечно. Карма, Анастасия. Врете? Опять Кретинова врете? Карма. Да, карма. Соответственно, когда вы... Какая может быть карма, если вы уже отрицательно... А я здесь причем. Накрашенный персонаж. У вас карма сработает. Кто бы мне Кретинова про карму рассказывал? Ростовщица будет мне рассказывать про карму? У меня вопрос. 24-го, 25-го или 26-го от вас оплата произойдет? Кретинова, давайте напрягаем свой куриный мозг и вспоминаем начало разговора. Когда вы оплату вашего долга произведете? Что в начале разговора я сказала Кретиновой? Вы осознаете, что вы в компанию должны? Наш разговор уже несет цикличный характер. Кретинова, вы уже это повторяли. Когда вы оплату вашего долга произведете? В начале разговора я сказала, что с Кретиновой я не обсуждаю свои финансовые вопросы. Потому что Кретинова финансовая, террористка, не более того. Анастасия Сергеевна, ау. Когда вы оплату вашего долга Кретинова сказала, что же. У вас 3 дня на это, компания вам выдвинула срок. Ну, когда трётесь, позвоните. Ага, обойдешься. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, говорите. Меня зовут Ольга Дмитриевна Тимофеева, я являюсь ведущим специалистом управления административного взыскания ООО АБК. Я вас информирую о записи разговоров и действий в интересах ПАО «Сбербанк». Светлану Яковлевну я могу услышать? Слушайте. С вами связывается вопрос ваших договорных отношений с ПАО «Сбербанк». Вами была оформлена кредитная карта и у вас задолженность на 18 апреля 32 521 рубль 65 копеек с длительностью просрочки 83 дня. С учетом ориентировочной суммы ежемесячного платежа к оплате 34 300 рублей. Началась просрочка у вас еще в феврале. Поэтому крайне важно, чтобы вы оплатили в течение 3 дней, оплата поступит завтра или уже сегодня. Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Светлана Яковлевна, когда вы подписывали ваш кредитный договор, вы давали согласие на то, что в случае, если у вас будет просрочка, что решать вы будете вопрос как раз-таки с третьими лицами. Потому что вы давали согласие на то, что банк обратится к третьим совершенно лицам. Верно. Только для того, чтобы это проходило законно, необходимо меня по закону уведомить. Письмо мне от банка еще не пришло. Ну, это вы можете в банк обратиться, когда вам направлялось письмо. Да я никуда не буду письмо. Обращаться. Почему в любом случае, пока не пришло письмо, мы с вами обсуждать мои финансовые вопросы не будем. Ну хорошо, Светлана Яковлевна, но вы же понимаете то, что пока вы ждете письма, может привести все к тому, что банк потребует досрочного возврата всей суммы. Вас а у вас общий долг более 82 тысяч рублей. Это вы подумайте просто о последствиях, которые вас могут ожидать. Вас это не касается. Вы в курсе то, что кредитная карта – это тот продукт, по которому банк ни при каких обстоятельствах не предоставляет возможности отсрочки, платежей, рассрочки или реструктуризации долга. Поэтому в этой ситуации будет либо полное решение вопроса. А вам необходимо, да, вот это все выболтать? Потому что я же сказала, хорошо, что с вами ничего понимаю, не буду обсуждать, вы продолжаете зачем-то тарахтеть. Я фиксирую о вашей незаинтересованности, направляю эту информацию к вашему кредитору. Ожидайте сотрудника выездного взыскания. Пока. Вопрос придется решать, видимо, принудительно. Ага. До свидания. Пока. Да. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Я вас совершенно не услышу тогда. Здравствуйте, Елена Владимировна. Говорите. С вами связывает профессиональный службы взыскания ООО «Финпротект» в интересах Чего? В чьих интересах? В интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Петрова Алина Андреевна. Наш разговор записывается. Скажите, пожалуйста, вам знаком такой человек? Елена Владимировна, это вы, верно? Еще раз уточняю. Ну, я же уже ответила, зачем еще раз уточнять? Да, Елена Владимировна, сейчас находитесь на задолженности 104 дня. У нашей компания выставляет требование 15 297 рублей у вас к оплате. Необходим вопрос решать. Требование компании в течение суток осуществить внесение данной суммы. Сумма корректна только на сегодня. Вы сказали в вашей компании. Какой в вашей компании? То есть необходимо внести денежные средства. Сумму ну. К оплате необходимо. Куда внести? Елена, кому? Владимировна. Компания. Какой? О, «Финпротект» в интересах МФК «Быстро деньги». Так, «Финпротекту» или «Быстро деньгам»? Кому нужно внести? Вы брали денежные средства в компании «Быстро деньги». Вот у вас есть номер договора. Вот поэтому договор необходимо оплатить. Кто кредитор? Понимаете? Вы можете мне ответить на вопрос? То вы как-то невнятно это все говорите. Быстро деньги. МФК «Быстро а деньги». А почему вы сказали, что в нашей компании у вас есть задолженность? В какой вашей? В вашей компании нет у меня никакой задолженности. А «Быстро деньги» мне не сообщили, что третьих лиц привлекли, поэтому с вами обсуждать мы ничего не будем. Елена Владимировна, давайте все-таки вернемся к теме разговора. А мы отходили разве от темы разговора? Данная информация может быть в личном кабинете. Какая вашем. Информация? Вы говорите о том, что вы не готовы разговаривать. Я говорю, данная информация может быть в личном кабинете. Какая информация? О том, что имеется другая компания, «Финпротект». Личный кабинет не является способом уведомления в таком случае. В законе четко прописано, каким способом, как нужно уведомлять. Вы там новенькая, что ли? Я не понимаю, Елена, что за паузы такие длинные вы делаете? Елена Владимировна, давайте все-таки вернемся к теме разговора. Давайте вероятно, все-таки, я вам уже все сказала. Свяжемся с вами позже, вы не готовы к разговору. А смысл? Вы думаете, риторика изменится, что ли? Вы как были третьими лицами, так третьими лицами останетесь для меня. Хоть позднее, хоть раньше. Да куда потом? Подождите, я с вами не закончила. Вы же профессиональная служба взыскания. В чем заключается ваш профессионализм, если вы толком ни на один вопрос не можете ответить? А? Профессионалы. Елена Владимировна, я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Гениально. До свидания, всего доброго. Да пока уже, пока, профессионалка. До свидания. Я попрощалась, до свидания. Я рада за вас, и... Да. Здравствуйте, компания «Байфинанс», специалист Максимова Олеся Николаевна, идет создать. Людмила Аркадьевна, вы? Да. По поводу задолженности вашей звонок поступает в компанию «Мили». У вас за 73 дня просрочки общий долг 91 184 рубля на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, вы решаете вопрос с оплатами 26 апреля? Не могу с вами это обсуждать. Кредитор мне не прислал уведомление о привлечении третьих лиц. Людмила Аркадьевна, вы когда брали займ в условиях договора, также было все оговорено. Что оговорено? Это что мне можно уведомление не присылать? Или что? В том, что ваша задолженность будет направлена третьим лицам на взыскание. Не обсуждайте. Пишите отказ. Да зачем мне что-то писать? Я просто не даю вам никакой информации, и все. Вы просто должница типичная. А вы просто идиотка типичная, не которая может, пытается самоутвердиться за счет вот таких звонков. Только когда вы позвонили мне, то вы ошиблись номером. За счет меня вы не получите. Я не на рынке, чтобы общаться с рыночными женщинами. Ну, значит, бросайте истерично трубку и бегите плакать в туалете по старой доброй традиции. Настраивайте свой мозг на правильную волну, соединение с мозгом. Проверяй.